Глава 26. Начало операции штабс-капитан Уваров определил в 17 часов местного времени. Полтора часа до захода солнца. Кстати, в это время заканчивается дневная и начинается ночная смена на заводах. И бдительности будет меньше, и беспорядка больше. Назначенные в дело подразделения Уваров свел в три штурмовые группы. Первая – А. В составе трех взводов должна была начать демонстрационную атаку на учебно-тренировочный лагерь мятежников, расположенный на западной окраине города, из небольшого леска, изображая отвлекающую часть воздушного десанта. Вторая, Б, тоже три взвода, назначалась для штурма завода управления, казармы охраны и складов готовой продукции. И, наконец, третья, В, два взвода, в разгар боя появится на территории завода боеприпасов с целью взорвать и уничтожить все, что возможно, после чего будет организовано пробиваться на соединение со второй. Будь в распоряжении Уварова с десяток портативных, носимых за плечами, хроногенераторов, да вдобавок соответствующей системы оперативной связи между ним и операторами, акцию можно было организовать намного изящнее. Придав генераторы каждому взводу, он мог бы вводить их и выводить из реала в астрал в каждый нужный момент сразу в глубине обороны противника, а также и маневрировать силами и средствами через недоступное для наблюдения извне боковое время, что на практике выглядело бы непостижимым для противника образом. Русские солдаты, появившись внезапно в одном месте, также внезапно исчезали бы из него, чтобы тут же появиться в другом. Кошмар шахматиста, перед которым фигуры на доске скачут сами по себе, не придерживаясь ни правил, ни очередности ходов. А главное, в суматохе боя, командиры противника просто не успели бы даже понять, что происходит невероятное. Когда кипит ближний бой малых штурмовых групп, то и дело, переходящее в рукопашную, некогда размышлять, что и почему. Надо мгновенно реагировать на реальную обстановку. А когда бой закончится, рефлексировать тем более будет некому. Большая часть очевидцев просто не доживет до конца сражения, а уцелевшие вряд ли сумеют связно восстановить картину происшедшего. Только вот дело не только в отсутствии необходимых приборов. Об этом Уваров успел поговорить со своим инженером и двумя операторами-воентехниками. Люди гораздо более компетентны, они согласились, что, скорее всего, возникла бы такая каша, такой слоеный пирог из боковых ответвлений, из наложения параллелей прошлого и будущего, что результатов не взял бы предсказать никто, и даже сам Маштаков. Попутно инженер, парень очень интеллигентный и склонный к задумчивости, хотя водку пьющий исправно, заметил, коснувшись самого факта, что строевой офицер столь непринужденно взялся оперировать категориями, не существующей в принципе науки хронофизики. Вот всегда меня удивляла и удивляет пластичность человеческой психики. Возникает какое-то изобретение, о котором вчера и помыслить было нельзя, в практическом смысле я имею в виду. Те же пулеметы в позапрошлом веке, самолеты в начале прошлого, радиосвязь. И тут же не то чтобы ученые, а иногда вообще неграмотные люди начинают ничтоже сумнящиеся этими изобретениями пользоваться, рационализации всякие придумывать, тактические приемы, о которых сами изобретатели понятия не имели. «Так чего удивляться?» – возразил Уваров. На этом вообще вся эволюция и человеческая цивилизация построены. Кто умеет применяться и обращать во благо себе и виду изменения окружающей среды, естественные, рукотворные, тот и процветает. Прочие же, хоть динозавров возьми, хоть неандертальцев. Мы с вами живем, а они где? И еще ближе другой пример. История завоевания Америк. Южные ацтеки и инки ружей и коней конкистадорских не поняли, а северные магикане и прочие гуроны и сиу в ужас не пришли и прекрасно обучились пользоваться, причем не мушкетами примитивными, а винчестерами и кольтами. Так-то оно так, а все равно интересно. Уединившись в своей командирской машине, Уваров еще раз перечитал инструкцию пользователя, армейским, облегченным и упрощенным, вариантом хроногенератора. Он надеялся, вдруг удастся вычитать хотя бы между строк что-нибудь, способные пригодиться в предстоящем нелегком деле. Но, увы, на засаленных пальцами, плохо вытертыми от ружейной смазки страничках, значилось все то же, что и при первом знакомстве. Тщательно вникая в корявые, как в любой технической инструкции, написанные специалистами для неспециалистов фразы, Валерий переводил их в понятные, пригодные для практического использования. В зависимости от мощности конкретного образца, зона перехода составляет точный полукруг с радиусом от 12,5 до 125 метров. Не больше, но и не меньше. У портативного ранцевого генератора как раз 12,5. Сделаешь лишний шаг, вновь окажешься в своем нормальном времени, не ощутив никакого препятствия. И вернуться назад по прямой уже нельзя. Следует обойти дугу окружности до точки сопряжения ее с диаметром, проходящим через переднюю панель генератора. Только при отключении поля боковое время начинает простираться для вошедшего в него до бесконечности. Причем распространяется оно с некой конечной, но пока не установленной скоростью. А мне зачем это знать, раз она не установлена? Находясь по ту сторону, открыть портал для возвращения можно только с помощью другого, асинхронного с первым, генератора. Если аппарат установить на движущемся транспортном средстве, то зона перехода сохраняется перед ним с тем же раствором угла. То есть он как бы несет портал перед собой и может пропускать людей и технику на ходу, сам оставаясь во времени с противоположным знаком. Тут кроются какие-то возможности, подумал Уваров, но нужно еще порассуждать. Уж очень легко ошибиться, причем фатально. Ну, предположим, генератор на грузовике идет по шоссе. Все вокруг неподвижно, людей нет. Перед ним, в пределах оговоренных метров, движется танк или бульдозер. Генератор притормаживает, танк тут же выскакивает в реал, давит или расстреливает все, что хочет. Генератор его догоняет, и они продолжают движение невидимками, оставив за собой ниоткуда случившийся хаос и разрушение. Так? Но тогда вообще можно, даже нужно изменить весь план операции. А я что, самый умный? До меня некому было такое придумать? Уваров вскочил, сделал несколько кругов по тесному объему фургона, 3 шага вдоль, 2 поперек. Наверное, есть какие-то еще ограничения, кроме предусмотренных инструкций и сообщенные ему в устной форме. Лучше забыть, а ограничиться пределом собственных обязанностей и компетенции. Иначе неизвестно, до чего можно додуматься. И все-таки штабс-капитану казалось, что он ходит где-то по самому краю. Сумей понять еще самую малость, и откроются новые горизонты, недоступные гораздо более знающим и опытным людям. Тяжелый трехосный грузовик, неотличимый от передвижной радиолокационной станции «Редут», переваливаясь на неровностях поля, заросшего побуревшей, тронутой недавними заморозками травой, подъехал вплотную к опустившим почти до земли свои длинные лопасти вертолетам. Вид у них от этого был какой-то уныло обиженный. На узких алюминиевых скамейках уже разместились специально присланные центром кадровые десантники, навьюченные тройными комплектами патронов и гранат. Всего 18 человек при одном офицере. И этим ребятам придется тяжелее всех. Они должны будут повоевать по-настоящему, без всяких штучек со временем. Реально высадиться прямо на взлетном поле городского аэропорта, устроить там как можно больше шума, вывести из строя самолеты, сколько получится, при этом сохранить в целости диспетчерскую, линии электропередачи и иные источники энергоснабжения, склад горючего. На все полчаса, чтобы не успели подоспеть из города превосходящие силы мятежников. Расчет, конечно, делался, исходя из нормативов частей постоянной готовности российской армии. А инсургенты, может, и за час не расчухаются, но тут лучше подстраховаться. После чего захватить нужное количество автотранспорта и тоже с шумом, но по возможности не ввязываясь в бой, прорываться на соединение с группой А, штурмующей лагерь НСЗ. Задача сложная, рискованная, но для профессионалов не выходящая за пределы нормы. Все десантники прослужили не меньше 3 лет, имели по несколько значков за боевые рейды в тыл противника, не считая прочих наград, и настроены были бодро и весело. А вы, поручик, уйдя от аэропорта, проходите над лагерем, выпускаете свои ракеты и садитесь здесь же. Интервал времени 17:45-18:00. Сверим часы, предложил Уваров командиру вертолетчиков. Да, это перед боем хорошая примета. Если взлететь почему-то не удастся, будем выходить вместе с десантом. Ну а если что, не поминайте лихом. Мы что сможем, сделаем, кивнул Уваров. А вы все-таки лучше возвращайтесь, как условились. Первый вертолет, раскрутив движки до взлетного режима, завис над самой землей, едва не сбивая с ног провожающих струями воздуха. Лопасти свистели в опасной близости от антенны. Все-таки маловат радиус поля. Но генератор большей мощности на автомобиле не поставишь. Инженер крутанул верниер многополюсного реостата, выводя аппарат на максимум напряжения, и тут же вертолет исчез, будто меловой рисунок, стертый с доски взмахом мокрой тряпки. Вслед за ним точно так же поднялись и исчезли 2 других, но одной заботы меньше. Десантники с вертолетчиками ему не подчинены, Уваров за них не отвечает. Только так по-человечески беспокоится. Да еще то волнует, как их действия помогут в выполнении общей задачи. В это время генератору подтянулись назначенные в дело взводы. Тоже тяжело навьюченные, построились по группам. Первую, назначенную на штурм лагеря, возглавил Щитников. Там предстоит нормальный полевой бой ротного масштаба как раз по его специальности. Вторую поведет Андреев. Своих людей он знает, и командно-штабной опыт приличный пригодится, чтобы действия 6 взводов координировать и наступление по расходящимся направлениям без зрительной связи организовать. Взвод охраны тыла Уваров доверил подпоручику Шаумяну, повидавшему покойников в ближнем бою и имевшему к ним личные счеты, за выпитого ими Николая Тарасова. На себя он возложил общее руководство и командование группой В, идущей на завод боеприпасов. Мало ли что Андреев полковник, а он лишь штабс-капитан. Ляхов оставил его за себя, а кроме того, он единственный здесь печенек и вообще единственный, кто успел повоевать в этой компании. И задача у его группы главная, у остальных лишь отвлекающие. Согласовывать и уточнять было уже нечего. Все, что можно, отработано на картах и доведено до личного состава, а остальное бой покажет. Укрытия для операторов ранцевых генераторов с охраной определены. Ракетницы вместе с таблицами условных сигналов розданы командирам взводов и отделений. Автомобиль с генератором двинулся вперед. Территория была обследована заранее, репетиции высадки проведена. В первой точке, внутреннем дворе П-образного 3-этажного жилого дома, расположенного в 2 кварталах от центральной проходной, через раскрытый портал прошла группа Андреева. Со стороны появление русских солдат выглядело почти естественно. Остановилась у ворот большая машина, и из нее, откуда же еще, посыпались вооруженные люди. Пока обитатели двора пришли в себя, бойцы уже рассеялись по всем закоулкам, блокировали подъезды, несколько человек полезли по пожарным лестницам на крышу. А обывателям было велено не спеша, без шума и паники, расходиться по квартирам. Грузовик подался назад и исчез так же внезапно, как и появился. Следующим объектом был, собственно, патронный завод. Здесь тоже все прошло гладко. 120 человек, не слишком даже спеша, пробежали через проход и сосредоточились на узком пространстве между внешней оградой и глухой стеной длинного в 100 с лишним метров цеха. Издалека доносились обычные индустриальные звуки. Гул каких-то машин и станков, металлический ляск, перекличка рабочих. Уваров посмотрел на часы. Через 2 минуты в 15 километрах отсюда вертолеты сбросят десант и начнут работать по наземным целям. И нам пора. Он поднял ракетницу, в небо удивительно неторопливо взмыло, завиваясь жгутом, полоса черного дыма с треском раскрылись цепочкой 3 алых звездчатых бутона. «Вперед!» Голосом, которым он умел перекрывать необъятный бригадный плац хоть в дождь, хоть в метель, загремел штабс-капитан. Свой КП он заранее наметил на площадке 20-метрового козлового крана, неторопливо перемещавшегося по проложенным между цехами рельсам. Оттуда он сможет держать под контролем всю территорию, направлять действия взводных командиров. Вражеских снайперов он не боялся. Откуда здесь снайперы? Да и широкая стальная площадка перед кабиной крановщика должна его прикрыть надежно. Не от пуль. Утяжеленная пуля легко пробьет 3-миллиметровый лист, а от вражеских глаз. Пока он со сноровкой матроса парусного флота взбегал по окруженному страховочными кольцами железному трапу, и внизу, между цехами и складами, и вдалеке, в районе проходных пулеметного завода, начала разгораться стрельба. Выстрелы своих бойцов различались легко. Характерный треск штурмовых автоматов, очереди короткие, экономные, наверняка прицельные. В ответ на пистолетные хлопки, игулки, выстрелы, винтовок. Уваров строго-настрого приказал своим людям по безоружным не стрелять. Большинство ведь здесь простые рабочие, которым все равно, при какой власти трудиться. Иного выхода и других средств к существованию у них просто нет. Он распластался на рифленом, заляпанном машинным маслом настиле. Следом вскарабкался радист, вытянул гибкую пружинную антенну. Из своей кабинки выглянул крановщик, чумазый мужик лет 40 в кожаной кепке, повернутый козырьком назад. Уваров погрозил ему пальцем, указал на автомат. Тот торопливо закивал головой, выставил в окно пустые руки. «Вот и сиди, не дергайся, жив будешь». Несколько раз, хрипло прокашлившись, над отдельно стоящей котельной заревел гудок. После короткой, недоуменной паузы до штатного, возвещающего конец смены, было еще почти 10 минут, тревожный, прерывистый крик подхватили другие цеха и производства вместо традиционного набата. Ну, гудите, гудите, больше беспорядка и паники будет. Вот здесь штабс-капитан снова ощущал себя в своей стихии. Никакой зауми, никакой мистики, работай, как учили, и все. Обзор с площадки крана был отличный. Именно что как на ладони. Только что из заводских корпусов во дворы хлынули густые толпы рабочих. Выстрелов многие вообще не слышали. Зато гудок поняли, как сигнал о конце работы, и снялись разом. Вообще это тоже на руку. «Передавай взводным», — скомандовал он радисту. «Первый, второй, задача меняется. Развернуться в цепь. Гуртуйте толпу, гоните перед собой к воротам, пробиться к проходной, занять караулки, снаружи никого не впускать. Охрану разоружить, сопротивляющихся уничтожить, а обеспечить бесперебойный выход смены на улицу. А остальным занять ближайшие цеха. Если остались рабочие и инженеры, привлечь к уничтожению оборудования, захватить и заминировать склад готовой продукции, но без особой команды не взрывать. Уваров оценил еще один плюс своего КП. Он ведь получился передвижной. А ну, механик, протронь вперед до упора. Кран дернулся и медленно пополз между корпусами к воротам ближайшего к проходной цеха. Все развивалось даже лучше, чем штабс-капитан рассчитывал. Потерь пока что нет, иначе ему доложили бы. Черно-серые тучи рабочих, человек с 500, кое-где завиваясь водоворотами, обозначает там и тут попятные движения, с криком и руганью все же таки смещалось к выходу. Нет, никакого организованного сопротивления или протеста, просто бестолковщина. Солдаты, постепенно выстроив цепь, толчками стволов и прикладов, иногда просто подзатыльниками, вытесняли людей в нужном направлении. Вспыхнувшая у проходной короткая перестрелка заставила толпу шатнуться назад, но порядок достаточно быстро восстановили. Еще немного, территория будет очищена, ворота закрыты, и можно спокойно заняться делом. Как говорится, ломать не строить. У Андреева обстановка сложилась куда сложнее. Три его взвода стремительным броском преодолели расстояние до главной проходной. Шквальным огнем сходу и бросками ручных гранат очистили предполье перед 10-метровой ширины воротами. Впрочем, укрепленную позицию занимали всего несколько человек, и службу они несли отвратительно, точнее вообще никак не несли. Угроза казалась настолько далекой и нереальной, что отряженные в караул добровольцы, по преимуществу из заводской же военизированной охраны, просто отбывали номер. Возле пулемета вообще никого не было. Винтовки и автоматы под присмотром одного постового составлены у стенки бункера, прочие, вооруженные только пистолетами в застегнутых кобурах, ограничивались тем, что лениво проверяли документы у водителей и экспедиторов въезжающих и выезжающих машин. Да и то лишь у тех, кого не знали в лицо. Без всякого усердия заглядывали в фургоны, иногда сверяя номера ящиков с накладными, а иногда пренебрегая и этой формальностью. И полегли все сразу, так и не успев понять, что вдруг произошло. Но этих минут хватило, чтобы всполошились те, кто скрывался в приватной будке тесаного камня. Один из охранников рывком рубильника заблокировал механизм открывания ворот. Двое других начали стрелять из карабинов в зарешоченные окошки. Четвертый включил пронзительную сирену и присоединился к товарищам. Атакующие прижались к стене справа и слева от ворот. Ничего, в принципе, страшного, но потеря темпа. Пока положили две гранаты из подствольников в окно караулки, пока пристраивали 100-граммовые шашки к петлям ворот, а потом взрывали их, с той стороны уже бежали подхватившиеся по тревоге самооборонцы, а из развешанных в цехах репродукторов для бойцов заводского ополчения загремела команда «В ружье!». Благо, оружие у всех было под руками. Частью в пирамидах, расставленных курилках и выгородках мастеров и десятников, частью прямо в конце конвейерных линий. Прямой штурм завода потерял смысл, нужно было переходить к правильной осаде. Вернее, имитировать осаду, блокировав ворота, рассыпав вдоль периметра цепь подвижных дозоров для предотвращения попыток прорыва и открыв частый минометный огонь по территории, а освободившиеся силы развернуть для удара по тренировочному лагерю с тыла. Сам этот лагерь, рассчитанный на формирование и боевую подготовку как минимум дивизии, в количественном смысле, а на самом деле десятка дружин численностью до 1000 человек каждая, занимал огромную территорию ярмарочного комплекса в 4 километрах северо-западнее завода. Здесь имелось все необходимое. Всевозможные складские помещения и выставочные павильоны, собранные из щитов гофрированного алюминия и пенобетонных плит, связывающих подъездные пути, и пешеходные аллеи для посетителей. Достаточное количество столовых, кафе и ресторанчиков, электро-, тепло- и водоснабжение, канализация. Близость военных заводов позволяла без особых сложностей доставлять необходимое для формируемых частей снаряжение. Лучше и не придумаешь. Щитников послал свои взводы вперед ровно через минуту после того, как вступили в бой Уваров и Андреев. Казалось бы, что такое 90 человек против нескольких тысяч достаточно хорошо вооруженных и имеющих какую-никакую боевую подготовку, полученную во время срочной службы в российской армии или уже здесь, под руководством квалифицированных инструкторов. Но тут сразу вспоминаются слова Наполеона, сказанные им после египетского похода. «Один мамелюк в сабельной рубке всегда победит 3 французских драгун». 10 на 10 они могут сражаться на равных. 100 драгун всегда побеждают 1000 мамелюков. Это к вопросу о роли дисциплины и организованности. 7 отделений, атаковали лагерь с трех направлений. Два щитников оставил в своем резерве. Ведя непрерывный автоматно-пулеметный огонь, десантники стремительно продвигались к центральному плацу, забрасывая гранатами спонтанно возникающие очаги сопротивления, весьма, впрочем, немногочисленные. Командование лагеря по причине удаленности от линии фронта, а также естественной в иррегулярных соединениях беспечности, просто не догадалось создать хотя бы одну роту постоянной готовности и боеспособную маневренную группу для ее поддержки. Вдобавок, польские бойцы кадрового состава носили полную военную форму характерного вида, резко отличающуюся от российской, особенно у офицеров, а ополченцы – гражданскую или полувоенную одежду с двухцветными повязками на рукавах и такими же кокардами на головных уборах. Это позволяло в первую очередь выбивать более опасного и подготовленного противника, одновременно усиливая панику и неразбериху. Щитников изучал в училище, а перед нынешней кампанией еще и перечитал экстренно изданную Генштабом брошюрку по истории четырех предыдущих польских восстаний и составил свое представление о боевых качествах панов. Они проявляют недюжинную отвагу, граничащую с безрассудством, в наступлении, но быстро теряют кураж в обороне. Не в состоянии выдерживать длительного боевого напряжения при неизбежных на войне неудачах между командирами разных уровней, тотчас возникают споры и распри. Никто никогда не признает собственных ошибок, но охотно перекладывает их на других. И только что, казалось бы, вполне боеспособные полки и дивизии начинают разбегаться или складывают оружие. Все это, конечно, пережитки древних шляхетских вольностей и liberum veto, что и привело некогда к гибели независимой Речи Посполитой. Сейчас поручик наблюдал со своего КП абсолютно то же самое. Отчаянные попытки немногочисленных, сохранивших самообладание командиров организовать сопротивление на подходящих для обороны рубежах, легко пресекались тыловыми и фланговыми ударами с использованием подавляющего преимущества в автоматическом оружии, особенно пулеметах. И снайперы работали с большой эффективностью. Будь в его распоряжении не полурота, а полнокровный батальон, Щитников был уверен, что в ближайший час смог бы покончить с этой дивизией и надолго отбить у поляков охоту впредь создавать здесь нечто подобное. А сейчас у него наметилась угрожающая нехватка боеприпасов. Командиры взводов и отделений наперебой сообщали, что у солдат остается по одному боекомплекту, а то и меньше. Да поручик и сам это понимал по темпу и интенсивности огня. Автоматчики имели при себе по 3 сотни патронов, пулеметчики по 1000. Да еще каждый нес по 6-8 ручных гранат, по 10 выстрелов гранатометом. Вроде бы много. На пределе человеческих возможностей при условии сохранения боеспособности и подвижности. Однако, если вести огонь на подавление, отсечный и деморализующий, патроны сгорают с пугающей быстротой. А в условиях стремительного, высокоманевренного боя снабжаться боеприпасами за счет противника, если в отдельных случаях и возможно, то общего положения дел не меняет. Кроме того, территория лагеря составляла около 1,5 квадратных километра с несколькими сотнями более-менее капитальных сооружений и естественных укрытий, где из элементарного инстинкта самосохранения, а тем более осознанно, могут и укрыться, и отстреливаться ополченцы. А если их тут даже не 10, а всего 2-3 тысячи человек, как на глазок определил Щитников, всех перебить или вынудить сдаться нереально. Итак, на дорожках, линейках, плацу и в промежутках между зданиями валялись сотни тел убитых и раненых, но и огонь со стороны обороняющихся постепенно нарастал, приобретал некоторую организованность. Вокруг стихийно возникающих опорных точек сами собой образовывались очаги сопротивления, то из полуподвального окна вдруг начинал длинными очередями бить пулемет, то длинный кирпичный корпус столовой опоясывался вспышками винтовочных выстрелов, и потери десантников начали расти. Они, конечно, действовали умело и слаженно, штурмовыми группами по 2-3 человека, прикрывая и поддерживая друг друга, но даже и неприцельные вражеские пули время от времени находили цель. Пора было отходить. Задача в любом случае выполнена. Шум устроен грандиозный. Боевое ядро ополченцев разгромлено и деморализовано. Никакой поддержки атакованным заводам они не оказали и уже не окажут. Если их командиры хоть немного разбираются в тактике, они должны сейчас ожидать наращивания ударов на направлениях, где десантники достигли наибольшего успеха, и думать не о контратаке, а об удержании занимаемых позиций. На счастье Щитникова в тот момент, когда он приказал вырвавшимся дальше всех отделениям оттягиваться на исходные позиции, из-за леса вынырнули идущие на бреющем вертолеты. Взводные и отделенные командиры, увидев подмогу, условными сигналами обозначили свой передний край. Три десятка осколочных «Нурсов» кучно легли по центру лагеря. И в тылу поляков тоже вспыхнула яростная пальба. Это вступил в бой посланный Андреевым свежий с неизрасходованным боезапасом взвод. Убедившись, что его бойцы вышли из огневого контакта, вынося раненых и по возможности убитых, поручик связался с полковником, доложил о своих действиях и посоветовал Андрееву, сейчас они были почти в равном положении командиров боевых групп, тоже не увлекаться, закрепиться вне зоны действительного огня поляков и запросить у Уварова подкреплений или разрешение на эвакуацию. «Не спеши, поручик! Только что поступила другая команда. Твердо удерживать занимаемые позиции, не допуская выхода неприятеля на оперативный простор». «Чего бы вдруг? План был совсем другой. И без патронов мне долго не продержаться. Одну приличную атаку я отражу, но и все. А как стемнеет? Патронов и гранат я тебе сейчас подброшу. Обозначь свой КП ракетой. Через полчаса обещал подтянуться Уваров. Свои дела он закончил. А ты используй трофейное оружие и пулеметы. Наверху все перерешали. Разведка боем переходит в генеральное наступление. Из Бреста уже вылетел десантно-штурмовой полк полного состава. Ждем-с. Так что держись, поручик». Решение Верховного командования Щитников одобрил. Именно так и следовало поступить по уму. Плацдарм захвачен, и нужно наращивать успех, пока неприятель не опомнился. Без всяких хохмочек и заморочек, с боковыми временами. Только почему полковник говорил по рации открытым текстом? Уверен, что полякам сейчас не до того, чтобы искать в эфире волну ротной связи, или намерен их окончательно деморализовать? Мало, если мы двумя ротами столько вас накрошили, что будет, когда подойдет полк со штатной бронетехникой? Уваров тоже не знал, чем вызвано решение начальства. Ведя бой, он имел при себе только маломощную батальонную радиостанцию с 20-километровым радиусом. К нему добрался посыльный от Шаумяна с торопливо нацарапанной карандашом запиской. «От Стрельникова! Твердо удерживать занимаемые в данный момент позиции в реальном пространстве. Личный состав и технику сбоку вывести. В течение часа ожидать подхода со стороны аэропорта десантно-штурмового полка. После соединения строевые подразделения под командой Андреева передать в подчинение армейцам. Лично вам и московской группе отойти в безопасный район и ждать дальнейших указаний. Следующая связь по нашему каналу в 19:00. Прибыть к рации лично. Передал Галицкий, принял Шаумян». Ниже в качестве постскриптума приписано подпоручиком от себя: «Не дожидаясь вашего подтверждения, начинаю переходить в реал. Точка та же. Жду указаний». «Ну, вот и ладненько», — подумал Уваров. Происходящее устраивало его наилучшим образом. Голову пока сохранил, задачу выполнил. На этот раз претензий к нему быть не может. Теперь, пожалуй, и заводы взрывать не требуется. Пригодятся для собственных целей.